Глава 39. Солнечное затмение. Она рыдала, как умалишенная. Редкие по утреннему времени прохожие недоуменно оглядывались на скверик, что на конечной остановке 6-го маршрута. Именно оттуда доносился сдавленный девичий плач, безутешный и обреченный. За минуту до этого девчонка достала из сумочки пузырек с темной смолистой жидкостью и шприц со снятой иглой. Сказала, что это ее последняя в жизни доза, и разрыдалась, истерически размазывая по лицу тушь и помаду обильно льющимися слезами. Потому что доза превышала норму в 4 раза, чтоб наверняка. Вот так просто и страшно. Действительно, сегодня как-то тяжело дышится и сглатывается. Актриса, говоришь, да, Аниськин? Он неожиданно цапнул девичью сумочку и извлек оттуда объемный целлофановый пакет, набитый каким-то сеном серо-салатового цвета. Посмотрел вопросительно со значением. «Я выбросить хочу», — судорожно всхлипывала Сонечка, — «чтоб больше никого, никому». «Как нам найти этого пестрого?» — спросил Аниськин, хмуро пряча глаза. «Ты знаешь?» Девчонка отрицательно замотала головой, продолжая размазывать по лицу слезы. «Не знаю, он сам приходит». «Ну да, Микоян не даст соврать». «Кажется, знаю, что нужно делать». Я решительно встал и отобрал у Сонечки пузырек с баяном. Она дернулась было, но потом бессильно уронила руки на колени. «Это не мое, семьи». «Пошли». Грубо, рывком поставил ее на ноги. Пусть так быстрее в чувство придет. Чуть ли не волоком потащил ее обратно к дому, у подъезда которого какие-то 3 дня назад мы всем ансамблем в нелегкой битве отстаивали честь и достоинство нашего друга Вовки. Поняв, что я задумал, Сонечка резко остановилась и встала, как вкопанная. «Я не пойду». «Еще как пойдешь. Аниськин, бери ее с другой стороны». Мы, как перышко, подхватили девчонку под руки и потащили в подъезд. «Я не пойду! Я сейчас милицию вызову!» Знакомо проскрипела над головой. «Я уже звоню!» Испугала, что называется, ежи. «Я сам мент!» — буркнул Аниськин. «Растет!» Мы в несколько приемов взлетели на 4-й этаж. В какой квартире живет Сонечка с родителями, я знал. Яростно утопил пальцем кнопку звонка. И папа, и мама оказались дома. Рабочее время администрации хлебзавода начинается на час позже, чем смена у печей конвейеров. «С днем рождения, дочери!» Я вручил папе шприц, маме пузырек с выжимкой. «Что вы себе позволяете?» «Я позволяю вашей Соне прожить еще лет 50, а то и больше, полвека, а не какой-то 1 час, чтобы добежать до женской раздевалки и вколоть себе смерть в вену. Там в пузырьке передоз. Да-да, наркотики, смертельное количество. И убить себя ваша дочь решила вполне осознанно». «Сонечка?» «Лечите ребенка, папа. Теперь все в ваших руках. Слышите, мама? Все. Дальше сами, прощайте». Я осторожно прикрыл за собой дверь. «Думаю, разберутся». «Ты жесткий». «Кто бы говорил, Аниськин, с твоими-то руками». «Нормальные руки». «Нормальные. Знаешь что? А познакомь-ка ты теперь меня с Мотей». «С кем?» «С Матвеем, с корешком твоим из опорного пункта. Сдается мне, он кое-что нам может полезное рассказать». Очень хмурое утро сегодня выдалось. В воздухе висела дождевая взвесь, а тучи ползли над головой так низко, что, казалось, уже наступили вечерние сумерки или, к примеру, солнечное затмение на весь день. Опорный пункт был заперт. «На маршруте, скорее всего», — задумчиво поскреб щетину Аниськин. «Тут рядом». «Что ж так все не слава богу?» Я вдруг почувствовал, что устал неимоверно, что болит разбитый затылок и ушибленные ребра, а на щиколотке правой ноги растет гематома размером с чайное блюдце, что не выспался и не позавтракал сегодня, а от свитера уже явно попахивает псиной. К чертям собачьим рассыпается моя курсовая, под угрозой зимняя сессия, и скоро попрут меня за прогулы из старост и комсомольского комитета до кучи. С девушкой своей в последнее время почти не встречаюсь, она явно ко мне охладела, и, кажется, тайком встречается уже с другим, с бывшим одноклассником. Я ведь только вид делаю, что не знаю об этом. Друзья, не друзья, потому что внутри я сильно старый. Родители почему-то не переживают совершенно, когда я не ночую дома, хотя я так еще молод. С братом недопонимание, прохожие раздражают, а в моем родном городе начинают вполне профессионально торговать смертью. Какая же мерзкая сегодня погода! Чертов ноябрь! Вон идут! Вяло махнул Анискин в сторону общественного туалета, где давеча я знакомился с пестрым и кроликом. Я равнодушно уставился на приближающийся к нам милицейский наряд. Все, достиг уже дна в своей депрессии. Солнечное затмение перевалило через свой экстремум. Что ж, давай начинать всплытие. Грядет новый подъем. О, а я тебя знаю, парень. Вон кто у нас оказывается, Мотя. Как раз тот милиционер, кто меня и допрашивал пару недель назад. И кто Васю Кравсиловича воспитывал дубинкой. Ну и грустными рассказами про похождения в нашем городе советской золотой молодежи. Где-то в глубине разболевшейся головы тоненько запищал тревожный зуммер. Что-то я упускаю, важное. Впрочем, кто мне мешает расспросить об этом Мотю? Знаете вы меня, товарищ старший лейтенант, встречались уже. Дружинник, помните? Студент, староста. А, студент. Так ты Гошу знаешь, Анисимова? Жаль, что я раньше не был в курсе. Как дела, Гош? Не родила. Парень у тебя спросить чего-то хочет. Будь добр, Мотя, ответь. Зайдем. Мы прошли в до боли знакомое помещение. Ничего не поменялось. Стол, стулья, дубинки. Запасные, что ли? Так быстро выходят из строя? Мы Пестрова ищем, с места в упор заявил я. Василия Кравсиловича. Вы меня тогда с ним задержали. Мотя почему-то замялся. Я бы сказал, даже смутился. Глаза отвел. А что происходит? Очень надо, Матвей. Включился Анискин. Мне надо, позарез. Алле, служба! Окликнул Мотя своих рядовых и лычконосных подопечных. А ну, погуляйте пока. Так мы только пришли. Свалили отсюда быстро. Есть, слушаюсь. Вот так. Опорник опустел. Мотя сидел за столом и напряженно растирал себе лоб. «Ну так как?» — нетерпеливо заерзал на стуле Анискин. «Есть информация?» «Да есть-то есть, да не про нашу честь». «Не понял». «Короче, барабан это, стукач одного вожняка из управления, и я его типа крышую здесь на участке, да присматриваю, чтобы не распоясывался сильно». Мы переглянулись с Анискиным. «Ничего себе стукач!» Ходит с нелегальным стволом и постреливает время от времени в оперативников из КГБ. А еще подрабатывает в свободное от стука время правой рукой подпольного мафиози от наркоты. Этот важняк, интересно, знает о всех художествах своего подопечного. То, что Мотю они держат в темную, это и дураку понятно. Иначе Старлей нам всего этого не рассказал бы. Его задача – изображать для конспирации свирепого околоточного, да охаживать иногда замаскированного агента резиновым изделием по ребрам, что еще тогда мне показалось очень странным. Переигрывал Мотя. А вот важняк? Не удивлюсь, если он в курсе, если он... И тут меня прошиб холодный пот. А что, если тот важняк и есть? Да ладно, не может быть. Ведь не 90-е еще пока на дворе. Мы только на стартовой полосе 15-летнего забега в пропасть. И даже не прозвучал еще выстрел рокового стартового пистолета, который совпадает по времени с назначением на должность генсека туповатого комбайнера, возомнившего о себе невесть что, да еще и с меткой дьявола на плешивой башке. Нет, важняк не трафарет, это вряд ли. И... а кто нам мешает проверить? Адрес, потребовал я угрюмо. Чего? Удивился Старлей. «А ты не борзеешь, студент?» «Мотя, адрес давай», — вписался Анискин. «И быстро. Мы сегодня уже одну гражданку из петли вытащили. Время уже не терпит». «Петлю какую-то выдумали», — пробурчал возмущенно Мотя, ковыряясь, тем не менее, в ящике своего стола. «Вот адрес. Частника, 46, тут рядом, на горке». Мы снова переглянулись. «Шестая бастионная рядом?» «Вплотную». Пестрый и кролик соседствуют домами. Даже если не бок о бок, но все равно совсем рядом. Нас не было. Анискин резко развернулся и зашагал к выходу. На редкость светские манеры. Важняка не сдадите, бросил я напоследок. Дурак, что ли, студент? Попробовать все равно надо было. Прощайте, надеюсь, не увидимся. А Анискин был похож на гончую, взявшую свежий след. Можно даже было сказать на лягавую, но не хочется обижать мента резким грубым словом. Уж больно у него тонкая душевная организация. Что он чуть позже и доказал. По адресу мы обнаружили частный одноэтажный дом с традиционно обширным внутренним двориком, неровно залитым бетоном из песчано-гравийной смеси. В этом районе у всех частников так, цементный завод под боком. Двери неожиданно для нас обоих открыл сам Василий Кравсилович. И тут же, как и я недавно, был неприятно поражен тонкой душевной организацией и светскими манерами Анискина, точнее даже сражен, потому что от приветственного удара в челюсть хозяин домика бодро пролетел вглубь жилплощади метров на 5, а то и больше. Мы вошли в помещение. Слава богу, никаких мам, пап, жен, сожительниц, старушек, детишек дома не оказалось. Блин, Анискин, я один об этом думать должен. Сейчас пришлось бы успокаивать визжащую многоголовую гидру из женского сословия. Обошлось. Гражданин начальник! Пестрый изумленно размазывал кровь по лицу, барахтаясь в обломках какой-то мебели. Главное, сразу понял, что мы не из бандитов. И тебе не кашляет, Пестров! Угрюмо поздоровался Анискин. Познакомимся. Он зацепил какой-то стул и водрузил его прямо над хозяином спинкой вперед. Сам уселся сверху. Перекладина между ножками удачно пришлась ровно на шею Василия Кравсиловича. «Девочку Машу, помнишь?» «Какую Машу?» Анискин сильнее нажал перекладиной. «Несовершеннолетнюю, которую полтора года назад на таблетке нашли с передозом. Припоминаешь?» «Что-то я не припоми... А! Дышать дай! Да, да, помню, я помню! Стул!» Я увидел, как дрогнула, а потом заледенела спина Анискина. «Эй!» — тихо позвал я его. «Эй, ты его сейчас задушишь!» Он еще раз дрогнул и ослабил нажим. «Кто?» «Я не могу!» «Кто?» «Уп, стул! Трафарет! Стул отпусти, это трафарет! Это не я!» «Кто трафарет? Говори, убью!» «Я не могу! Убивай, давай, туши меня, ментяра! Я все равно не скажу! А, уп!» Я схватил Анискина за плечо и сильно тряхнул его несколько раз. «Да что ты делаешь, Анискин, опомнись, он же нам живой нужен!» Он вскочил и отбросил мою руку. Яростно пнул стул, тот брызнул в сторону и в щепки разлетелся о стену. Навис над своей жертвой, до белых костяшек сжав кулаки. Его трясло, но он пока держался. «Вася, послушай!» — решил я попробовать договориться. «Погибшая Маша — его дочь, родная. Понимаешь, что это значит?» Пестрый покладисто закивал, косясь испуганно в сторону Анискина. «Понимаю. Не понимаешь, Вася, ой, как не понимаешь!» «Добрый и злой полицейский!» — пришло мне в голову. «Кто трафарет?» — могильным голосом произнес нависающий над бандитом бывший участковый. «Говори, убью!» «Он убьет, Вася», — заверил я. «Кого-то он сегодня точно убьет. Или тебя, или трафарета. Это к гадалке не ходи. Так какие у вас будут предпочтения, Василий? Спешите сделать свой выбор?» Я глумился, а Васе было не до веселья. Напротив, ему становилось все страшнее и страшнее, потому что прямо над собой, очень близко, он видел глаза отца. «Не меня, трафарета! Убейте трафарета, это все он, он!» «Заткнись, не ори! Кто он?» «Я не могу! Я приведу! Да, я приведу его сюда! Ему нужна одна девчонка! Если я договорюсь, он сам придет на встречу с ней! Сюда! Я помогу! Девчонка!» «Сова?» «Да!» Я задумался. «А неплохая идея! Если, конечно, хитрый Вася не желает нас кинуть! А он не может этого не желать! Хренов двойной агент! И нашим, и вашим!» Я огляделся. «О, да у нас тут даже телефон проведен, стационарный!» «Ах, да, о чем это я? В этом времени других телефонов и не бывает. Эра мобильников пока еще не наступила. «Не приведешь, а позвонишь», — заявил я, стараясь говорить равнодушно ленивым голосом. «Ведь ты с трафаретом по телефончику связываешься, так ведь?» Анискин бросил быстрый взгляд на стол, заметил аппарат, схватил и сунул его пестрому. «Звони!» «Мне встать!» «Вставай!» Бандит стал медленно подниматься. А ведь он сейчас бросится. По-другому не бывает. И я, и Анискин оба мелкие, изящные. А Вася, комод с антресолями, бросится. «Руки!» «Чего?» «Руки давай!» «Чего это?» И Вася снова полетел в угол комнаты, круша и ломая мебель. Телефон бы не разбил. Анискин ментовской чуйкой своей тоже вычислил все Васины намерения. Да они у него на лбу были написаны, на тупом бандитском лбу. Это мы тебе еще Веню не припомнили. «Руки!» Щелкнули наручники. Он что, все время с собой браслеты таскал? О, мент с большой буквы «М». Анискин пристегнул бандита к радиатору отопления. Да, у нас даже в частных домах нет печек. С древесиной проблемы. С бумагой в стране напряженка. Вася затрещал телефонным диском набора номера. «Слышь, студент...» Анискин повернулся ко мне. «Поговорить надо на одну очень серьезную тему. Отойдем?» Короче, он меня выставил. То есть вообще. Распрощался, что называется, с концами. Твердо и непреклонно, и без иллюзий на компромиссы. «Не нужно тебе здесь, дальше я все сам». Нужно ли угадывать, что именно все? И я ушел.